Серия 23. Я уйду от тебя, Джерри. Не будь дурой, тебе говорю. Если еще раз. Ты умная современная женщина, что ты бесишь. Если еще раз посмеешь, если еще раз. Эй, Тони, Крюм. Да, в чем дело? Решено, едем в Канди на соревнования. Вот здорово, это точно? Точно, владелец плантации дал нам неделю для тренировок. Вся команда освобождается от работ. Кандийская команда тоже сильная. Ничего, мы покажем этим пижонам, как надо играть в поло. Покажем, что такое настоящий конный спорт. Что тебе надо? Перестань дурить, Клэр, пусти меня в комнату. Нет. В конце концов, ты моя жена? К сожалению. Нам надо поговорить. Только не в моей спальне, говори здесь. Ты ведешь себя как идиот, Клэр. О чем ты хочешь говорить? Клэр, перестань строить из себя недотрогу пуритан. Ты не такая. Ты женщина. Я достаточно хорошо узнал тебя. У тебя есть темперамент, страсть. А еще достоинство женщины. Ты забыл? Я не портовая шлюха, с которой можно... Все женщины одинаковы. А когда женщина так хороша, как ты... Так притягательно? Ты мне противен. Меньше, чем через год после свадьбы? Меня предупреждали, говорили, что у тебя дурная репутация, я увлеклась. Ты можешь увлечь женщину, Корвин, в тебе есть коварное обаяние, но я и подумать не могла, что ты способен... Я всегда был в некотором роде экспериментатором, моя дорогая. Голос плоти. Гибельный голос. Ты отвратителен. Глупо стоять под дверью спальни. Войдем в комнату, Клэр. Нет, никогда больше. Я обещаю. Я не верю тебе. Это был срыв. И не один. Нормальное влечение быстро теряет остроту. А климат у нас на Цейлоне жаркий. Я не хочу больше слушать тебя. Стой! Отложим любовные пассажи. Есть дело. С чайной плантации приехала команда Пола. Завтра встреча с нашей кандийской командой. Съедется весь остров. Ты знаешь, какое положение я занимаю. Тебе предстоит принять участников состязаний и гостей. Банкет и прочее. Все по высшему разряду. Все знают, мы живем открытым домом. Будет вся английская колония, иностранные посольства, туристы. Полагаюсь на тебя. Ты умеешь, как никто, блеснуть в обществе. У меня не то настроение. Черт бы тебя побрал, Клэр! Оставь свои капризы. Ты моя жена. У тебя тоже есть обязанности. В чем дело? Ты ведь обожаешь спорт. Особенно конный. Хорошо. Прием я устрою, но в остальном... Между прочим, несмотря на жару, мне придется завтра надеть платье с длинными рукавами, чтобы скрыть на руках синяки. Убирайся к черту, Джерри! А вот такой ты возбуждаешь меня еще сильнее, моя дорогая. После приема. Соревнования, праздник, шум, толпа, музыка. Все это подействует на тебя, моя пуританочка. Любое торжество взвинчивает нервы и расслабляет волю. Роскошный прием в доме здешнего магната. Высшая власть, англичанин, богач. Повеселимся. Да-да, но без меня. Почему? Получил телеграмму. Вызывают на плантацию. Фу, неужто и нельзя отложить на денек? Нет, срочный вызов. Я ведь управляющий плантацией. Обидно. Вот так, Крум. Не очень жаль. А почему так вдруг, сэр? Да кризис, Тони. Соображение экономии. Мы, владельцы плантации, вынуждены слить наши три плантации в одну. И сам понимаешь, пришлось сокращать работников. Мне искренне жаль, Тони. Ты был прекрасным управляющим. Но теперь нам нужен только один. Два за борт. Ты останешься на Цейлоне? Нет, сэр. Вернусь в Англию. Домой. А что у тебя дома? Да ничего, только я сам. Вот как. Деньги мы тебе выплатим по совести, а там... Что-нибудь придумаю, сэр. Всего вам доброго. Желаю счастья в Англии, Тони. Ты славный парень. Ты оказался. Моя дорогая Клэр, я не идиот, и замки в нашем доме легко вынимаются. Ты взломал в моей спальне. Ты сегодня прекрасна, как никогда, и желанна, как никогда. Клэр, ты свела меня с ума. Я едва дождался, когда закончится прием. Когда разойдутся все эти столопы, и мы останемся вдвоем. Клэр. Я закричу! Не будь дурой, дом полон гостей и прислуги. Очень будет смешно. Спасите! Меня насилует муж! Джерри, спасите! Умоляю тебя, уйди, умоляю! Моя дикая кошечка, завтра я уезжаю на несколько дней по делам, а сегодня моя ночь с тобой. Сегодня все будет так, как я захочу. У меня оружие. Да ну, тебе бы лучше прекратить сопротивление, Клэр. Нет, пусти меня, нет. На Цейлоне жаркий климат. Нормальное влечение теряет остроту. А вот это возбуждает! Когда сегодня я смотрел, как игроки орудуют хлыстами для верховой езды. Не нравится? Ты просто не вошла во вкус. Я научу тебя. Ты еще не поняла, в чем дело? Я знала. Готовилась к чему-то подобному. Револьвер. Весь вечер в кармане, он заряжен. Заряжен. Перестань дурить. Перестань, в доме люди. Мне все равно. Я выстрелю, Корвин, выстрелю. Дикая кошка. Ладно. Это тебе так не пройдет, Клэр. Запомни. Животное. Ты мерзкое животное, Корвин. Рубцы на руках, на бедрах. Ты животное, Корвин. Я убегу от тебя. Убегу. Кончай погрузку. Стюарт, не подскажете, в какой стороне моя каюта? Сюда, пожалуйста, на корме. Мэм, ваш багаж. У меня только чемодан. Ваша каюта наверху, мэм. Первый класс. Я смогу послать телеграмму с парохода, Стюарт? Разумеется, мэм. Горничная все сделает. Мэм, вы позвольте помочь вам? Чемодан. Благодарю, он не тяжелый. У вас измученный вид. Вы устали. Разрешите? За 3 недели плавания отдохну. Вы англичанка? Плывете до Лондона? Да. Вы тоже? Меня зовут Тони Крум. Клэр. Корвин. Все-таки дайте мне ваш чемодан, мисс Корвин. Миссис Корвин. Миссис. Прошу прощения, миссис Корвин. Позвольте. Отдать якорь! Малый ход! Абинаш, где госпожа? Где леди Корвин? Сахиб, 3 дня как госпожа покинула дом. Покинула? Что за черт? Куда она делась? Никто не знает, Сахиб. Госпожа уехала ночью, тайком, взяла только 1 чемодан. Записка, письмо? Ничего нет, Сахиб. Но утром пришла телеграмма. Давай. Возвращаюсь в Англию. Не пытайтесь искать меня, к вам никогда не вернусь, Клэр. Ты мне за это заплатишь, Клэр. Ты мне заплатишь. В Англию, конечно, к родным. В Кондафорт. Но ты мне заплатишь. Гинни! Да, папа? Телеграмма от Клэр из Суэца. Из Суэца? Да. С парохода, представляешь? Возвращаюсь пакетботом восточной линии. Пакетбот приходит в пятницу утром. Если можно, прошу Гинни встретить. Клэр. Ну, конечно, встречу. Сегодня четверг. Сейчас же еду в Лондон, папа. Пап, ну телеграмма странная. Да. Странное. Очень странное. Возвращаюсь. Почему возвращаюсь? И почему одна? О, вот вы где, Клэр. Доброе утро, Тони. Прохладное утро. На верхней палубе не замерзли? Отвыкла от английской прохлады. Да, вы сразу в Кондафорт? Да. Я думал, вы хоть на сутки задержитесь в Лондоне. Могли бы вместе пообедать. Вечером пошли бы в театр. Милый юноша, меня должна встретить сестра. Клэр. Клэр, вы понимаете, что... Что я вас люблю. Да. А вы меня не любите? Тони, я почтенная замужняя дама. Которая возвращается в Англию. Из-за цейлонского климата. В самое лучшее время года. Я молчал, но я прекрасно знаю, что ваш... что Корвин... Эта тема, это не обсуждается, Тони. Пароход вот-вот причалит. Мне просто нестерпимо думать, что я не буду больше видеть вас каждый день. Тони, по молодости лет вы преувеличиваете. Я старше вас на 2 года. И младше на 10. Мы с вами провели почти 3 недели на борту парохода, но знаем друг друга гораздо меньше, чем вы предполагаете. Неправда. Неправда. Я знаю вас. Выслушайте меня. Ничем не заполненные дни, когда, кажется, останавливается все, кроме машин, воды и солнца. Все это очень быстро сближает людей, вносит в их отношения особую теплоту. Вы заметили, что мы стали предметом пересудов у пассажиров, горничных, стюардов? Не все ли мне равно? Я... Не обращал внимания. Я, представьте, тоже. Все равно с парохода не сойдешь, а заняться больше нечем. Мы все вечера танцевали вместе. Завтракали, обедали. Практически расставались только на ночь. Да, расставались. И вот пароход останавливается. И мы останавливаемся вместе с ним. Мы словно дети земли, оторвались от суши. Побывали в море, а теперь возвращаемся домой. И все меняется. Вы никогда ни словом не обмолвились о себе, Клэр. Но я все равно знаю, что вы несчастливы. Не люблю распространяться о личных делах. Где вы остановитесь? Не знаю. Что-нибудь придумаю. На всякий случай. Вот моя визитная карточка. Меня можно найти через этот клуб. Мистер Джеймс Бернард Крум. А почему вас зовут Тони? Потому что потому. Ну, с колледжа пошло. Клуб-кофейня. О, в этом клубе состоит муж моей тетки, сэр Лоренс Монт. Он высокий, тонкий, безошибочная примета, черепаховый монокль. Очень милый. Постараюсь встретиться с ним. А где остановитесь вы? На первых порах у родных, в Кондефорде, Оксфордшир. Зачем только я вас встретил? Очень мило. Вы отлично знаете, что я имею в виду. О, Господи, уже бросают якорь. А, вот и катер. Клэр. Клэр, неужели то, что было, ничего не значит для вас? Пока значит. Что будет дальше? Не знаю. Хорошо, что ты встретила меня. Выйдем из этой толкотни. У меня такси. Тони, это моя сестра, Дини Чар. Дини, это Тони Кру. Больше меня незачем опекать, Тони, займитесь своими вещами. А где твой багаж? Я распорядилась, его отправят прямо в Кондефорд. Вот такси. Мы сразу на вокзал и в Кондефорд. Можно ехать. До свидания, Тони. До встречи. До свидания. Счастливо. Ну вот, мы в поезде. Ты дома, Клэр, родная. Как хорошо, что ты здесь. Я правильно прочитала между строк? Я говорю о твоем отъезде. Я не вернусь к нему, Дени. Никогда. Бедняжка моя, так все плохо? Не хочу входить в подробности, но жить с ним стало невыносимо. Невыносимо. Но ты уехала с его согласия? Сбежала. Он был в отъезде. Я дала телеграмму. Другая женщина? Нет. Я не могу говорить об этом Дине. Ну, а он не явится сюда за тобой? Не знаю. С него может статься. Но даже если он и приедет, я сделаю все, чтобы избежать встречи с ним. А кто этот молодой человек? Тони. Славный мальчик. Служил на чайной плантации. У него очень милое такое тонкое лицо. Ты... Нет. Просто попутчик. Кстати, нуждается в работе. Ну, в ней нуждается еще 3 миллиона англичан, Клэр. Считай и меня. Тебе поможет твой титул. Леди Корвин. Я не желаю носить его имя. Просто миссис Клэр. Тебе не кажется, что мне следовало бы знать поподробнее? Он садист. Что ты этим хочешь сказать? Он ищет сильных ощущений, а получить их может только причинив боль другому человеку. Жена – самый удобный объект. Родная моя. Всякое бывало. Хлыст для верховой езды – последняя капля. Да неужели он? Да. Ты должна освободиться. А как? Не выставлять же на показ эту мерзость. Ты единственная, кому я могла бы рассказать, Дини. Никто не должен знать, особенно родители. Отец. Корвин говорил, климат на Цейлоне жаркий, а нормальные влечения быстро теряют остроту. Ладно, Дини. Это моя вина. Я знала, что лед тонкий, вот и провалилась. Запомни, это не подлежит огласке. Абинаш. Да, сахиб, я здесь, сахиб. Быстро собери мои чемоданы и приготовь машину. Я должен успеть к пароходу. Сахиб уезжает? А куда уезжает Сахиб? В Англию, Абинаш. К Жене.